свет над сизой долиной. На воздушном потоке распластан и одинок. Внизу живой клинок серебряной реки, блестящим бисером застыли городки. Как высоко острова.